Глава вторая. Селин. В кабинете мадам Деса идеальный порядок. Папки разложены по цветам, на столе ни одной лишней бумажки, ручки лежат ровно в ряд. Она кидает на меня хмурый взгляд зеленых глаз, заметив маленькое, едва уловимое пятно от чернил на моей белой блузке. Я готова провалиться сквозь землю. Кажется, волосы у меня на затылке встают дыбом. Главное, чтобы непослушные пряди не выбились из пучка. Деса пренебрежительно морщит нос и щелкает мышкой. Скорее всего, открывает мой файл. Селин Ламбот. Еще один щелчок. Отличные результаты вступительного экзамена. Предоставлена стипендия в размере 500 франков в месяц и полная оплата обучения. Она отрывает взгляд от экрана и скептически смотрит на меня. Я сжимаю лямки рюкзака и мечтаю стать невидимкой. Мадам Деса кажется старше своих лет. Ей от силы 35. Но строгость в лице, недовольно поджатые губы и костюм черного цвета с серым отливом делают ее гораздо старше. «Значит так, Селин». Она сцепляет руки в замок. «В таком виде?» Демонстративно косится она на пятно. «Ходить неприемлемо». Я сглатываю и удивленно моргаю. Такой прямолинейности я не ожидала. «Ты сейчас находишься в одном из самых престижных учебных заведений мира», — ровным тоном объясняет Деса, где именно я оказалась. «Тут есть свои правила, которым должен следовать каждый, в особенности стипендиат». Пауза, и она стреляет в меня взглядом. «Стипендиат, который хочет сохранить за собой право на стипендию». Спину прошивает нервная дрожь. «Мне нужно сохранить эту стипендию. От нее зависит мое будущее». «Поняла вас. И сделаю все возможное». Коротко киваю и пытаюсь всем своим видом продемонстрировать уверенность, в то время как хочется забиться в угол и зарыдать. «Время покажет». Она отворачивается обратно к экрану. «Закрой за собой плотно дверь». «Со мной только что попрощались?» «Мило». «А...» Я запинаюсь под ее пристальным взглядом, и мой голос едва слышно, когда продолжаю. «Мое расписание, ключ от комнаты». «Моя помощница предоставит тебе всю нужную информацию». «Я сказала это, как только ты переступила порог моего кабинета». Не мигая и глядя мне прямо в глаза, произносит Деса. Еще чуть-чуть, и она придушит меня в собственном кабинете. «Спасибо». Получается хрипло и на выдохе. «Эта женщина меня пугает. Я не помню, чтобы она упоминала свою помощницу». Вылетаю из ее кабинета и натыкаюсь на миниатюрную девушку, которая, увидев меня, резко отскакивает. «Простите», — спешно извиняюсь я. «Все в порядке», — произносит она и неловко поправляет круглые очки в коричневой оправе. Ее черные волосы зализаны в тугой пучок на затылке, а большие темные глаза излучают одновременно ужас и растерянность, пока взгляд сканирует экран планшета. Краем глаза я замечаю название документа «Список дел» и готова присвистнуть. Он нескончаемый. Девушка листает документ, и, могу поспорить, она тоже в шоке от длины этого файла. «Боже, боже!» Бубнит она себе под нос, и я улавливаю акцент в ее французском. Кажется, он не швейцарский. «Извините, вы, случайно, не помощница мадам Деса?» — спрашиваю я. Клянусь, она вздрагивает, услышав это имя. «Да», — пискляво отвечает девушка. «Клодит Отбоа». Она моргает огромными глазами. Кажется, узнала меня. «Стипендиатка! Селин Ламбот?» «Да», — пытаюсь улыбнуться. «Мне сказали, что всю информацию касательно пребывания в академии предоставите мне вы». «Конечно, конечно», — в попыхах произносит Клодит. У нее валится из рук планшет. «Черт!» Она тут же ударяет себя по губам. «Простите». Я молчу. Что за стихийное бедствие? «Пойдемте, у меня на столе все уже готово для вас». Она подводит меня к крошечному столу, заваленному таким огромным количеством папок и бумаг, что мне становится страшно. Она точно помощница мадам Деса? Будто в подтверждение моих слов из громкоговорителя на столе доносится четкий голос. «Мадемуазель Отбоа, вы справились с утренним списком дел?» Клодит бледнеет, и бросает панический взгляд на экран планшета. Это был список утренних дел? Практически. Нажав на кнопку, пищит она. Поторопитесь. Боже, боже, меня уволят. Кладит оседает в офисное кресло и трет глаза. Я не могу потерять эту работу. Тогда я лишусь визы. И в эту секунду до меня доходит. У нее канадский акцент. Молчу, не зная, что ответить. «Я так трудилась, и мне так нравится Швейцария», — продолжает причитать она. «Права была мама, что нужно заключить фиктивный брак. Но с кем?» Кладет поднимает глаза, и мы встречаемся взглядами. Она моргает несколько раз, будто силится вспомнить, где именно меня видела. Рыбка Дори. Никак иначе. «Ой, простите!» Она вскидывает руки вверх, и фейерверк из листков и папок взрывается в воздухе. «Стипендиатка Селин Ламбот. Вот все необходимое». Она сует мне в руки бумажный пошет с несколькими листами. «Расписание занятий, талон в библиотеку на получение учебников». «И не ходите ночью в лес. Там порой встречается живность, например, лисы». На территории Академии лес, и на фотографиях он казался мне очень милым. Думала, что буду гулять там, дышать свежим воздухом. Похоже, мои планы меняются. Встречаться с живностью нет ни малейшего желания. Мне достаточно психов. «А, да! Список правил учебного заведения. Там два листа». Кладит в попыхах, протягивает мне бумаги. Опешив, я прижимаю пошет к груди. «Два листа правил?» Интересно, знают ли они, что устроил их студент, некий Уильям, вчера вечером? Уверена, правилами подобное запрещено. Хотя он действовал вне стен учебного заведения. А, и да, чуть не забыла. Вот ключ-карта. Она открывает комнату и разрешенные двери в кампусе. Она протягивает конверт, в котором находится пластиковая карта на ленточке для шеи, а также подробная карта кампуса. На ней стрелочками — видимо, для таких топографических идиотов, как я, показано расположение моего общежития, этаж и номер спальни. Вроде все, ничего не забыла. Я почти вижу, как шестеренки крутятся у нее в голове. Из громкоговорителя доносится: «Кладит, живо ко мне в кабинет». Так что даже если бы у меня были вопросы, задать их нет возможности. Кладит зеленеет и двумя пальцами высчитывает пульс. «Только не сердечный приступ», — причитает она и подрывается с кресла. Я смотрю, как она несется к кабинету мадам Деса, и решаю, что сейчас самое время свалить отсюда. У меня есть ключ от спальни. Надеюсь, в ней есть душ, о котором я так мечтаю.